217. Когда тело устало в одном положении, советуется переменить состояние. То же самое во всех обстоятельствах жизни. Каждая смена имеет свои причины. Научимся рассудить о них. Тем самым каждое состояние удостоверит свои преимущества. Так, повторяю, утверждая терпимость.